обещанных побед. Летим, угадывая вдаль ведущий след мотыльками на свет. В туманном мареве едва знакомых лиц, в желанном зареве неоновых зорниц, плетем защитную вуаль из звериниц, расписных небылиц. И каждый верит, будто он лишь для удачи сотворен. И будут ровны и гладки судьбы спиральные. Так редки или же так коротки. В туманной сизости зашторенных окон, в желанной близости предвеченных времен, слышны вокруг слова, слова со всех сторон. Предшествующих дней, в желанном равенстве разрозненных людей, а время трутся жернова судьбы твоей, где-то рядом с моей. Спиральные витки, а неудачи так редки, или же так.